Мисс Силвер резонно заметила. «Значит, они познакомились еще до того, как она сюда приехала?» «О, да, задолго до этого. Еще не все ясно, но мы роем. Послали телеграмму майору Дартрею с женой. Помните, она жила у них в Германии. Позвонили в английскую зону оккупации и получили уйму интересного материала. Мы уверены, что от них тянется ниточка к двум громким кражам драгоценностей в Германии. А она и там успела поработать. Но кто бы заподозрил английскую гувернанточку Дартрея? Чего мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, так это как там появился Августус. Он, кстати, мог быть и той старой хрупкой француженкой, которая разыскивала своего внука и очень привязалась к ребенку Дартреев. Да мало ли кем. Он обожает всяческие маскарады. Важная подробность. Вскоре после второй кражи миссис Дартрей поехала в гости к двоюродной бабушке, графине Рошамбо. Она взяла с собой ребенка, и Анна поехала с ними. Гениально просто. Перевезти драгоценности за границу, спрятав их среди детских вещей. Доказать это невозможно, но, думаю, так она и сделала. Потом Дартреи уехали на восток, и надо было искать другие подмостки. Не знаю, работал ли Августус с Кредеком раньше. Думаю, что да. На такие вещи не решаются после получасового знакомства. У Кредека был небольшой бизнес по изготовлению фальшивых денег. Так сказать, только примерялся. Он задумал снять отдаленный загородный дом и там уж развернуться от души. Миссис Верней и ее деньги подвернулись очень кстати. Он постоянно всем твердил, что посвятил себя оккультным наукам, основал пресловутую колонию. Установил здесь мощную электрическую подстанцию, которая сразу привлекла ваше внимание. «Да, мне на нее указала миссис Верней. Конечно, она ничего не подозревала, бедняжка». «О, она и дети! Это было отличное прикрытие!» «Тремлиты? Две благопристойные старые девы с трогательными причудами, восторженной почитательницы отъявленного негодяя Певерила. Есть еще Миранда. Тут у нас уверенности меньше, но не думаю, что она знала правду. Однако, безусловно, шарлатанка. Как ловко она изображала транс, чтобы устранить Томазину. Говорит, сделала это только потому, что ее попросил Августас. Она, дескать, разрушает его тончайшие флюиды, а Миранда, боюсь, была влюблена в Августуса. Да, мне тоже так кажется. Я навещала ее, она очень несчастна. Фрэнк наклонился к ней. Многоуважаемая наставница, вы ведь все-все знаете. Не скажете ли вы, как по меньшей мере две женщины могли влюбиться в эту ничтожную крысу? Сдается мне, мисс Гвинет тоже к нему неравнодушна. «Сейчас нет», — сказала мисс Силвер. «Она слишком потрясена его вероломством. Что же касается Анны и Миранды, то не счесть примеров, когда преступники умели вызвать пылкое чувство. Их жертвами, как правило, становятся одинокие женщины, которым не удалось обрести родственную душу. Сколько трагедий удалось бы избежать, если бы эти люди понимали, что их жажда несет в себе крушение? Если бы у этих женщин была потребность давать, а не только получать, им удалось бы познать истинную дружбу и привязанность, и они не становились бы добычей авантюристов, играющих на их тщеславии». Фрэнк почтительно слушал. В иные моменты его не слишком восхищали, как он это называл, «нравоучение моди», но под видимостью насмешки всегда таилось истинное уважение. Потому что Моди сама была примером. Она не просто проповедовала. Она так жила, начав свою карьеру гувернанткой без гроша за душой и без каких-либо перспектив на будущее, целиком зависящей от прихоти нанимателя и вынужденной терпеть грозное недоброжелательство домашней прислуги, мисс Силвер умудрилась добиться независимости, найти свой путь и со временем обрела обширный круг преданных, любящих друзей. Она многого достигла исключительно благодаря своему уму, храбрости и обостренному чувству долга. Она прежде думала о других, а потом уже о себе. Она искала справедливости, любила делать добро и смиренно следовала тому, что называла провидением. Она получала вознаграждение не потому, что его добивалась, а потому что честно его зарабатывала. Он улыбнулся ей и сказал: «Миранда переживет. Она поразила меня недюжинным здравомыслием. Она согласилась в угоду Августусу изобразить фальшивый транс, но ни за что не ввязалась бы в изготовление фальшивых денег. А эти убийства в банках потрясли ее до глубины души. Мисс Сильвия продолжала мирно вязать. Она сказала: «Мистер и миссис Верней хотят вернуться в Вишмир. На их счастье, дом их не был продан, а только сдан в аренду. Она говорила мне, что не перенесла бы потери дома, в котором родились все ее дети. Как выяснилось, жильцы решили перебраться в Лондон. Туда в любой момент можно теперь вернуться. Мистер Верней очень к ней внимателен. Ей нужны заботы и участие. И он, наконец, это понял. Дети уже его обожают. Дженнифер просто не узнать. Сестры Трэмбли тоже хотят вернуться в Вишмир. И, надеюсь, это им удастся. Здесь им живется довольно тоскливо. Мисс Элейн скучает по урокам народных танцев, и обе мечтают увидеться с друзьями. У них есть возможность поселиться в более просторном коттедже. Я думаю, они так и сделают». «А Томазина Эллиот?» – спросил Франк. «Знаете, мне жалко Томазину. Ввязалась в драку и получила по зубам, чего совсем не ожидала». Мисс Сильвер звякнула спицами. «О, она действовала из самых похвальных побуждений». Фрэнк вскинул брови. «Я понимаю. Но ведь было очевидно, что добром это не кончится. Разберем все по порядку. Вместо того, чтобы мирно сидеть в городе, как мы оба ей советовали, принимать ухаживание перспективного офицера полиции, ходить с ним в рестораны, кружить ему голову, она с жаром кидается в опаснейшую авантюру. И вот, пожалуйста, сплошные убийства, сама еле уносит ноги, а закончит, видимо, тем, что выйдет замуж за этого лопуха Брэндона». Мисс Сильвер благодушно улыбнулась. «Они очень друг другу подходят», — сказала она.